Глава 3. Мир танцующих людей. Прошло несколько часов, прежде чем Ламсар заговорил. Врата там. Запомни следующее. И если дух равен духу человека, то комбинация двух должна удвоить эту силу. Дух всегда содержит силу. Странное рассуждение, пробормотал Ракхир. Да, но запомни их, сосредоточься на них, а потом мы отправимся в дорогу. Мы? Вы тоже? Да. Пророк был очень стар. Ракхиру не хотелось брать его с собой, но красный лучник понимал. Непревзойденные знания отшельника могут оказаться ему полезны, поэтому не стал возражать. Он задумался над уравнением, и разум его стал размякать. Постепенно Ракхир погрузился в необычный транс, причем чувствовал, как возросли его способности, физические и умственные. Отшельник встал, и Ракхир последовал за ним. Они вышли из зева пещеры, но вместо вздыхающей пустыни перед ними оказалось призрачное облако голубого сияния. А когда они прошли сквозь облако, то очутились у подножия низкой горной гряды. За ней в долине лежали деревни. Эти поселения были похожи одно на другое и расположены необычно. Все дома стояли по кругу котлована, выкопанного в центре каждой деревни. В целом сооружения напоминали амфитеатры. «Пойдем посмотрим», — сказал Ламсар, и путешественники направились к ближайшей деревне. Когда они подошли поближе, приветливо улыбающиеся люди высыпали наружу и заплясали вокруг. Ламсар и Ракхир остановились. Не прекращая пританцовывать, один из крестьян, видимо местный вождь, заговорил с ними. «Вы пришельцы, мы это знаем, и мы рады предложить вам все, что имеем – еду, кровь и развлечения». Путешественники вежливо поблагодарили. Амфитеатр оказался из глины и, похоже, был просто выкопан в земле. Вождь отвел путников в свой дом и предложил им сесть. «Вы пришли к нам во время отдыха», – сказал он. «Но не тревожьтесь, скоро все начнется вновь. Меня зовут Уэрлера». «Мы разыскиваем врата», – вежливо сказал Ламсар. «Нам надо торопиться. Вы не обидитесь, если мы останемся здесь совсем ненадолго?» «Пойдем», – позвал Уэрлера, словно не слыша вопроса. «Скоро начнется». Все жители деревни собрались в амфитеатре, окружив находившуюся в центре арены платформу. Большинство людей были светлокожими, веселыми и улыбающимися. Но некоторые явно принадлежали к иной расе, были темными, черноволосыми. Казалось, их не занимает общее веселье. Почувствовав происходящим что-то зловещее, Ракхир задал вопрос напрямую. «Где следующие врата?» Уэрлера задумался. Челюсть его задвигалась, а потом он улыбнулся. «Там, где встречаются ветры», — ответил он. Ракхир гневно воскликнул. «Это не ответ». «Нет», — он ответил, — тихо возразил стоявший позади него Ламсар. «Прекрасно», — ответил. «Теперь мы будем танцевать», — продолжал Уэрлера. «Сперва вы будете смотреть на наш танец, а потом присоединитесь». «Танцевать?» – удивился Ракхир, мечтая о мече или, по крайней мере, о кинжале. «Вам понравится. Всем понравится. Вы поймете, что это хорошо». «А что, если мы не хотим танцевать?» «Вы должны, ведь это для вашей же пользы, не сомневайтесь». «А он?» – Ракхир указал на одного из угрюмых мужчин. «Ему это нравится?» «Это идет ему на пользу». Уэрлера хлопнул в ладони, и тут же светловолосые люди завертелись в гимнатическом танце. Некоторые из них запели. Угрюмые люди не пели. Чуть помедлив, они начали двигаться скачками. Их мрачные лица являли резкий контраст с дергающимися телами. Вскоре плясала вся деревня. Все жители кружились и пели монотонную песню. Кружась, подскочил Уэрлера. «Ну же, присоединяйтесь!» «Мы лучше пойдем», — сказал Ламсар, чуть улыбнувшись. Они попятились. Уэрлера увидел это. «Нет, вы не должны уходить. Вы должны танцевать». Путешественники повернулись и побежали так быстро, как только мог пророк. Танцующие жители сменили направление пируэтов и угрожающе закружились, пытаясь догнать путников в жутком подобии веселья. «Ничего не поделаешь», — сказал Ламсар и остановился, глядя на преследователей довольно иронично. «Горные боги, должно быть, заколдовали их. Жаль, их колдовство утомляет меня. Будем надеяться, их волшебство распространяется только на это измерение. Коордар! Слова на непривычном грубом языке стали вылетать из его уст. Кружащиеся люди приближались. Ламсар указал на них Ракхиру. Крестьяне вдруг стали каменеть. Медленно, неравномерно тела их, замерзшие в сотнях поз, превратились в черный базальт. «Это пойдет им на пользу», — мрачно улыбнулся Ламсар. «Пошли туда, где встречаются ветры». И он увлек за собой Ракхира.